Глава 8. Урок лидерства номер 6. Объединяй, чтобы побеждать, и разделяй, чтобы властвовать. Вопрос. Почему крупные бизнесы становятся еще крупнее? Ответ. Потому что они объединяются. Вопрос. Почему мелкие бизнесы становятся еще мельче? Ответ. Потому что они не знают, как объединиться. В военном училище курсантов учат объединять людей, чтобы побеждать, и разделять, чтобы властвовать. Это не значит, что одно важнее, чем другое. Офицер обязан знать, когда объединять, а когда разделять. Для каждого действия требуется разный набор навыков. В ходе большинства военных операций военачальнику необходимо сформировать достаточно крупные силы, чтобы разделить силы противника. Вот почему термин «силы союзников» был так важен во время Второй мировой войны. Америке нужно было объединить своих союзников, чтобы разгромить Германию, Японию и Италию. Во время войны с Ираком для объединения многонациональной военной силы использовался термин «силы коалиции». В традиционных школах учащихся обучают разделять, чтобы властвовать. С первого дня их настраивают на соперничество друг с другом. Система образования использует индивидуальные тесты, чтобы выявить сильных учащихся и отделить их от более слабых. Этот процесс продолжается до тех пор, пока те, кого система провозгласит самыми умными, не поступят в самые престижные вузы. Однако процесс «разделяй и властвуй» продолжается и после поступления в самые престижные вузы. С первого дня учебы в академии у нас развивали способность объединять людей, поскольку это исключительно важный лидерский навык. Несмотря на то, что мы сдавали тесты и получали отметки так же, как в традиционной школе, огромные усилия направлялись на то, чтобы воспитывать из нас лидеров. Лидеров, которые знают, когда объединять и когда разделять. С первого дня в академии мы носили одинаковую форму и маршировали строем. Нас лишили индивидуальной самобытности. Мы научились считать себя группой, а не отдельными личностями. Вот почему военнослужащие обычно представляются, используя название подразделений рода войск, где они несут службу. Например, армейский рейнджер, флотский морской котик, разведчик морской пехоты. Процесс продолжился в летной школе, где мы носили одинаковые летные комбинезоны. Единственными деталями, отличавшими нас от других, были нашивки с указанием наших имен, воинских званий и эмблем подразделений. Полеты мы выполняли группами и лишь изредка в одиночку. Во время боя мы сражались как команда. Обладая высоким индивидуальным мастерством, мы знали, что наша мощь многократно возрастала, когда мы объединяли свои силы и действовали как единая команда. Мир, где человек человеку волк. Когда выпускники учебных заведений вступают в мир бизнеса, большинство из них попадает в обстановку, где царит такое же, как в традиционной академической среде, отношение «человек-человеку-волк». Они ведут борьбу за рабочие места точно так же, как за отметки в школе. Они хотят выделиться вместо того, чтобы сплотиться в группу. Они убеждены в том, что если сумеют выделиться, то у них появится больше шансов получить повышение и прибавку к зарплате. Зачем помогать коллеге продвигаться вперед, если этот коллега ваш конкурент? Взгляните на представленный на рисунке 8 квадрант денежного потока. Большинство наемных работников стремятся переместиться из квадранта R в квадрант S. Им хочется заниматься собственным делом. Они хотят делать все по-своему. Им хочется выделиться из толпы. Они желают быть личностями. Большинство людей в квадранте S остаются мелкими предпринимателями и редко перемещаются в квадрант B просто потому, что знают, как разделять, но не знают, как объединять. Для того, чтобы объединять людей, требуются лидерские навыки. Объединение означает, что нужно просить людей соединиться в большую группу, сфокусироваться на высокой цели и во многих случаях принести в жертву собственные интересы, самомнение и осознание своей уникальности. Задача побудить людей работать в группе, поступившей с самомнением, часто становится самой трудной для лидера, особенно если ему тоже нужно повысить свое мнение о себе. Лидерские навыки крайне необходимы лидерам в квадранте «Б». В квадранте «С» лидерам достаточно иметь специализированные навыки. Бизнесы в квадранте «Б» могут расти, потому что их движущей силой является система, и они в меньшей степени зависят от узких специалистов. Даже при выполнении индивидуального полета я знал, что нахожусь в воздухе не только благодаря себе. Я мог летать, потому что за мной стояла крупная организация. В академии нас учили действовать так, как принято в «Кингс Пойнт». В морской пехоте нас учили поступать так, как принято у морпехов. Попытки делать что-то по-своему часто были чреваты серьезными дисциплинарными взысканиями. С первого дня нас приучали уважать порядок, заведенный в организации. Как молодых офицеров нас приучали с уважением относиться к точному повторению заученных действий. Повторение, отработанное до автоматизма, увеличивало мощь организации, особенно в бою. Например, когда мы отдавали честь, то каждый раз делали это совершенно одинаково. При выполнении полетов мы выполняли одинаковые маневры. Точное повторение придает организации силу, необходимую для ее продвижения вперед как единого целого. Каждый, кто хотел делать что-то по-своему, подвергал риску остальных членов организации. Индивидуалисты были слабым звеном, поскольку не было уверенности в том, что они будут точно выполнять все, что требуется, и действовать синхронно с остальной командой. От тех, кто продолжал своевольничать, мы избавлялись. Из-за таких индивидуалистов погибали люди. В бизнесе многие приходят на работу с намерением делать все по-своему. Они не уважают заведенные в организации порядки. Тем самым, нарушая созданную в ней гармонию, они шагают не в ногу. Одним из самых ценных качеств, приобретенных мной в Академии морской пехоте, стала готовность дисциплинированно учиться действовать так, как положено. Для этого мне пришлось поступиться своей гордостью и индивидуальностью, чтобы служить высшей цели в качестве члена очень большой команды. Сегодня эта готовность дает мне несправедливое преимущество над другими людьми, которые хотят быть звездами бизнеса, знающими, как разделять, но не умеющими объединять. Благодаря своей военной подготовке я с гораздо большим уважением отношусь к организациям и заведенным в них порядкам. Например, приходя в церковь, я стараюсь проявлять уважение к церковным ритуалам. Вести себя иначе было бы проявлением крайнего неуважения. Я знаю, насколько важны ритуалы, и понимаю, что они могут быть мощным средством не только объединения, но и разделения. Я заметил, что религиозные организации с такими развитыми ритуальными культурами, какие сформированы в католицизме, иудаизме, буддизме и мусульманстве, обладают колоссальной мощью, позволяющей им выживать в течение многих веков. Компании с развитой ритуальной культурой обычно сильнее компаний, в которых ритуалы не используются. В вооруженных силах нас приучили отдавать честь старшему по званию. Приучили говорить «Есть, сэр!» Нас приучили останавливаться и салютовать флагу во время церемонии подъема и спуска флага. Нарушение этих ритуалов считалось проявлением высшей степени неуважения к стране, которой нам предстояло служить. Поэтому, когда я вижу, что кто-то приходит в мой бизнес и пытается действовать по-своему, не проявляя уважения к заведенным у нас порядкам и ритуалам, то даю ему понять, что мне с ним не по пути. Если человек не понимает, какое значение имеет уважение, в частности, уважение к ритуалам, он вряд ли сможет заслужить мое уважение или уважение команды. Как уже говорилось ранее, уважение связывает людей крепкими узами. Неуважение разделяет их и вызывает вражду. К сожалению, я часто встречаю людей, которые ходили в школу, но не научились понимать разницу между уважением и неуважением. сила способности связывать. Одной из самых насущных потребностей человечества является потребность людей чувствовать связь между собой. Вот почему мобильные телефоны стали таким мощным инструментом и колоссальным бизнесом. То же самое можно сказать о религиях, спортивных командах и политических партиях. Вот почему бизнесы стремятся стать брендами, которые соединяют их с определенными группами людей. Выдающиеся лидеры наделены силой, позволяющей им устанавливать связь между людьми. Они служат образцом для подражания и вызывают у окружающих желание чувствовать себя частью чего-то большего, чем они сами. Чем больше развито у лидера умение объединять людей, тем мощнее будет его группа. Однако чем сильнее лидер и его группа, тем большую силу противодействия они к себе притягивают. Вот почему лидер должен быть сильным в правовом, этическом и моральном отношении, сохранять приверженность своей миссии, быть целостной личностью, то есть вести себя честно и следить за тем, чтобы его слова никогда не расходились с делами. Если эта целостность нарушится, его связь с группой исчезнет. Вспомните, что произошло с Берни Мейдоффом, создателем финансовой пирамиды величиной в 60 миллиардов долларов. Люди, которые когда-то восторгались им и доверяли ему свои сбережения, теперь его презирают. Как ни парадоксально, но честность считается исключительно важным качеством в преступном мире. Другими словами, вор должен быть правильным. В мире людей, живущих по ту сторону закона, тоже существуют законы. Это их собственные законы, их собственное правосудие, но они такие же или даже более суровые. В вооруженных силах есть свой собственный свод правил и норм. Эти правила и нормы тоже могут объединять и разъединять. Если вы следуете правилам, то становитесь полноправным членом группы, а если нарушаете, то отчуждаетесь, отделяетесь от нее. Высшим сводом законов в вооруженных силах является Кодекс Чести. Он олицетворяет духовную связь. В морской пехоте мы следовали строгому Кодексу Чести. Вот некоторые из его положений. Я буду сражаться и делать все, чтобы не попасть в плен. Если я попаду в плен, то назову лишь свое имя, звание и личный номер. Я не выдам никакой информации, которая может быть полезна противнику. Я не брошу товарища по оружию в беде. Я готов отдать свою жизнь ради того, чтобы другие остались живы. В бизнесе я руководствуюсь собственным кодексом чести. Я ставлю на первое место интересы своих клиентов и работников. Благосостояние работников для меня так же важно, как мое собственное. Я ответственно управляю своими деньгами. Я покупаю активы, прежде чем приобретаю пассивы. Чтобы больше получить, я больше отдаю. Кодекс чести объединяет людей на духовном уровне. Каждый, кто нарушает кодекс после того, как согласился его соблюдать, должен понести наказание. Если человек не желает соблюдать кодекс, то он должен покинуть организацию. В этом случае кодекс чести разделяет людей. Практические шаги. Упражнения на развитие лидерских навыков. Обсудите разницу между объединением и разделением людей. Обсудите способы объединения людей. Обсудите способы разделения людей. Почему людям, которые хотят делать все по-своему, трудно стать лидерами? Обсудите важность правил. Почему они должны быть ясными? Для чего нужно их соблюдать, а за их нарушение наказывать? Что должен сделать лидер, если человек не желает следовать правилам организации? Почему лидеры, правила и ритуалы важны для бизнесов в квадранте «Б»? Какие ритуалы соблюдаете вы? Какие ритуалы проводятся в вашей церкви? Каковы ваши семейные ритуалы? Как ритуалы объединяют людей? Как разделяют? Что такое способность связывать? Назовите людей, обладающих этой способностью. Назовите тех, у кого ее нет. Что такое кодекс чести? Почему это свод духовных правил? Как кодекс чести объединяет людей? Как разделяет? Заключительное слово. Одна из главных целей Академии заключалась в том, чтобы сначала разрушить наши старые привычки. Для этого активно использовались вознаграждения и наказания. Например, если у курсанта была плохая привычка опаздывать, его ждали суровые последствия. Если он отказывался изменить эту привычку, его отчисляли. С первого дня нас приучали действовать так, как было принято в Академии, а не так, как хотелось нам. Нас учили быть лидерами, которые знают, как объединять и как разделять. Нас заставляли регулярно практиковать оба навыка, потому что оба они очень эффективны. Сегодня эти навыки я применяю в бизнесе. Вот почему я владею бизнесом в квадранте «Б». Вот почему компания Rich Dad стала известным во всем мире брендом. Она объединяет людей, которых финансовая свобода привлекает больше, чем гарантированная занятость, которые хотят быть инвесторами, а не азартными игроками, быть предпринимателями, а не наемными работниками. Воспоминания Робба. Ранее в этой книге я рассказывал о том, как в учебке передо мной поставили задачу убедить товарищей по работе бежать со мной круги вокруг плаца. Моя первая попытка добиться этой цели подкупом провалилась. После небольшого наставления, полученного от командира роты, я попытался снова. Я обращался к каждому товарищу по роте и вместо того, чтобы предлагать взятки, предлагал им стать командой и семьей. Я начал разговор с признания того факта, что облажался, совершил ошибку, а затем говорил: «Если ты совершишь ошибку, я помогу тебе нести наказание. Я помогу тебе, даже если сейчас ты не поможешь мне. Чего я хочу, так это, чтобы мы стали командой. Я хочу, чтобы мы стали одной семьей и заботились друг о друге. Я помогу тебе. А сейчас сам решай, хочешь ты помочь мне или нет». Таким образом, я объединял команду. Я смотрел на каждого человека и пытался поставить себя на его место. Что он хотел бы услышать? Я знал, что в глубине души мне самому хотелось ощутить принадлежность к команде, к семье. Именно это я предлагал своим товарищам по учебке. Я предлагал единство и помощь. И это сработало. Ко мне присоединились все парни в роте. Мы вынесли мое наказание вместе, как единая команда. Они не были обязаны разделять мою боль, они могли оставить меня одного, но не сделали этого. Им хотелось почувствовать узы единства, и они были готовы принести свою первую жертву. В тот день я научился использовать желание человека чувствовать себя частью коллектива и узнал, как сильна эта потребность. Но я еще не успел понять, как велика сила единства. Этот урок я получил примерно 5 лет спустя, когда меня направили служить в Антарктику. Насколько там было холодно, трудно описать словами. Но в моем подразделении царила атмосфера полного единства. Мы всегда знали, что думают другие. Все подразделения нашей части собрали команды по софтболу и стали проводить чемпионаты. К вашему сведению, когда температура опускается ниже нуля, мяч для софтбола перестает быть мягким. Даже в единой команде может быть выдающийся игрок. У нас таким был Моррисон. Этот парень мог бросать, отбивать и ловить как профи. Мы все постоянно говорили Моррисону, что после окончания срока службы он должен попробовать себя в профессиональной команде. Хотя наша команда была отличной и сплоченной, мы все знали, что своим успехом в огромной степени обязаны Моррисону. Как вы можете догадаться, у нашей палочки-выручалочки случилась беда. Моррисон получил от невесты письмо о расторжении помолвки и совершенно поник духом. Мы были рядом, мы пробовали утешить и подбодрить Моррисона. Мы всем подразделением пытались взять часть его боли на себя, но ничего не помогало. Моррисон впал в оцепенение. Мы оставались рядом и делали все, чтобы помочь ему. Мы взяли на себя часть его обязанностей, мы работали вместе с ним и проверяли выполненную им работу Дополнительная нагрузка выматывала, но на это стоило пойти ради сохранения единства команды. На поле для софтбола Моррисон был рассеянным. Мы полностью растеряли нашу согласованность как команда. Неожиданно для себя мы лишились нашей силы. Как подразделение авиатехников ВМС мы могли взять на себя недоработки товарища, но на поле для софтбола у каждого были свои обязанности. Поэтому, когда один из игроков нарушает единство, разваливается вся система командных действий. Все мы были сосредоточены на своих задачах. Никто из нас не мог исправить ошибки Моррисона на поле или на месте отбивающего. Мы начали проигрывать. Тогда мы стали уделять больше внимания согласованности и восстановили сосредоточенность. Все, кроме Моррисона, но все равно продолжали проигрывать. Затем Моррисон стал играть лучше. Он перенаправил свою ярость и обиду на биту и стал отбивать так мощно, как никогда раньше. Но его игра в защите по-прежнему не была согласована с действиями остальной команды. Он отдавал слишком жесткие пасы и играл чересчур агрессивно. Мы все еще не восстановили единство и продолжали проигрывать. Начальнику службы ремонта не потребовалось много времени, чтобы заметить, с Моррисоном что-то не так. Несмотря на то, что мы изо всех сил защищали Моррисона, развал единой команды сразу бросался в глаза всем, кто наблюдал со стороны. Моррисона списали по здоровью и отправили на лечение. Наше подразделение снова сплотилось, и мы опять начали выигрывать. Оказалось, что раньше мы выигрывали не только благодаря Моррисону. Вновь став единой, команда выиграла все игры. Мы выигрывали. Но это было не одно и то же. По сути, это печальная история. С одной стороны, она подтверждает, что единство приводит к победе, а разделение — к поражению. Но для меня главный урок заключается в том, что единство необходимо защищать. Его нельзя считать данностью. Я часто задумываюсь о том, как мы могли бы помочь Моррисону. И больше никогда не буду считать единство чем-то само собой разумеющимся. Я всеми силами стараюсь сохранять и укреплять единство в своей семье и на работе. Это самое важное условие победы. Роб Леконд.